Люблю целеустремленность, с которой она делает правильные вещи. Но чего я никогда не смогу понять, так это как она может считать гибель мира правильной вещью». И тогда Алли задала самый важный вопрос. «Если дело дойдет до того, что ты должен будешь уничтожить ее, ты сделаешь это?» Ник потупился. «Это будет не хуже того, что предстоит совершить тебе». Он немного помолчал, подумал и добавил. «Я знаю, мне не удастся спасти ее от себя самой. Когда настанет час, я сделаю то, что велит долг. Обещаю». Алли наклонилась и ласково поцеловала Ника в щеку. Ее губы, когда она отстранилась, были покрыты шоколадом, а на щеке юноши осталось светлое пятнышко, через которое просвечивало его истинное «я». Живые люди обнаружили сладко спящих ягуаров. Примчала служба контроля над дикими животными и забрала их, оставив Джилл без тела. Она прислонилась к нефтяному насосу и стояла, скрестив руки на груди с выражением нетерпения. Алли чувствовала себя не в своей тарелке при мысли о таком союзнике, как которого Джилл. И эти чувства, по-видимому, были взаимны. Девушки завели разговор, но держались на расстоянии, словно каждая боялась, что если она подойдет поближе, собеседница чего доброго залепит ей оплеуху. «Почему ты не с Джексом?» «Да я и близко не подойду к этому... этой твари, с которой он разговаривает», — сказал Джилл. «Чем скорее вы отправитесь по вашим делам, тем лучше». «А как насчет твоих дел? Обратно к Мэри?» Джилл сжала свои сложенные на груди руки чуть плотнее. «Мэри будет не так трудно найти. Ее банда сияет слишком ярко, когда они на открытом месте. Особенно ночью. Не прозеваешь?» Алли осмелилась сделать к ней один шажок. «Но, получается, мы теперь вроде как заодно?» «Знаешь, как говорят», — сказал Джилл. «Враг моего врага — мой друг». «Да, нам совсем не обязательно быть друзьями, чтобы сотрудничать». «Хорошо, что ты это понимаешь», — отозвалась Джилл. «У меня прямо гора с плеч». «Да, когда я узнаю имена новых скинджекеров Мэри, как я сообщу их тебе?» «Я нашла отличный способ коммуникации, быстрый и удобный. Нам даже не надо будет знать, где каждый из нас находится. Называется электронная почта». Джилл засмеялась. «Тьфу ты, так просто, даже досадно. А я-то думала, что мы будем общаться с помощью магических дымовых сигналов или как-нибудь в этом роде». Алли невольно заулыбалась. Джилл попала в точку, хотя, возможно, сама об этом не догадывалась. В Междумире коммуникации и перемещения требовали от послесветов больших усилий. Легко забыть, что скинджекеры обладают существенными преимуществами, ведь в их распоряжении все ресурсы живого мира. «Я создам электронный адрес, и мы будем его регулярно проверять. Пусть будет stopmarynow@gmail.com. «Миленько. Все, что тебе нужно будет делать, это сбрасывать мне имена скинджекеров на этот адрес. Ты же умеешь пользоваться электронной почтой?» «Считаешь меня такой же старухой, как Мэри?» — скривилась Джилл. «К твоему сведению, когда я впала в кому, мыло уже изобрели». «Извини». Алли бросила взгляд на Джикса, все еще беседующего с Кларенсом. Пламенная взаимная преданность Джикса и Джилл напоминала ей их отношения с Майки, только, как бы это выразиться, на темной стороне силы. «Я рада, что ты нашла себе более захватывающее занятие, чем убивать людей», — заметила она. «А ты не радуйся, пока сама не попробовала, Поллианна», — парировала Джилл, ехидно подмигнула и ушла погулять. Алли старалась не думать о том, на что намекала Джилл. «Сейчас надо заняться кое-чем другим». Лэйси все так же сидела на краю мертвого пятна и играла в крестики-нолики. Лицо ее оставалось неизменно печально. Алли подошла к девочке. «Как дела?» «Хорошо, наверное», — ответила Лэйси. «Когда я была у Мэри, то мы с одним мальчиком играли в крестики-нолики каждый день. Одну и ту же игру. Все время. Было так хорошо знать, что будет дальше. И в то же время совсем даже нехорошо. Вот странно, правда? Нет, я понимаю. Али сунула руку в карман и вынула оттуда нечто, лежащее там уже много лет. Монетка. Когда Али держала ее на ладони, монета оставалась холодной и инертной. До тех пор, пока Али способна к скинджекингу, монета над ней не властна. Но для Лейси... Али протянула монетку девочке. «Хочешь? Возьми». Лейси настороженно посмотрела на старый дайм. «Мэри говорила, чтобы мы загадывали желания и выбрасывали их. Вечно твердила, что от них одни неприятности. Но ты знаешь что? По-моему, она врала». «Монета уведет тебя из Междумира. Она заберет меня домой, как волшебные башмачки».